очень скоро укатит в депо все эти трамваи. Но пока мне говорят хватит, я продолжаю. Может, я и перестал жестить, как тогда. Но где кончаются пути, начинаются провода. Да, меня это так прет, запретный плод сладок. Качество стафа зависит от количества бабок. И я бы жил нормально, но увы, я привык смотреть куда-то выше вашей головы. Я из Москвы, и вы знаете откуда. Я повторять не буду, меня понять нетрудно. Гуф, три буквы, я жутко мутный. Вась, замес лютый, ты смотри, не попутай. Темное время суток, я кушаю фрукты и тупо брожу на Чистопрудном в поисках пудры. Сегодня в Южном Бутово я вырубаю дудку. Завтра ветра попутного тушка улетает в тундру. В юго только у пилота есть катапульта. Но я ведь внук Аэрофлота, поэтому хуй там. И пока Шура в руках и Кейв за пультом, всем берегам салам, айо, народ, салют вам. Сказали, надо нести ответственность за кого-то. Эти треки могут как-то навредить кому-то. Сейчас модно писать про любовь или погоду, вот только трудно, так что ловите про замуты. Мне сверху видно все, ты так и знай. Ай, почитай мою книжку и давай взлетай. Высоко, но не слишком, чтобы вернуться обратно. Накинь пальтишко, тут довольно прохладно. Аккуратно, смотри, не задень провода. С утра было пасмурно, но я разогнал облака. Все правильно, теперь давай сюда. Можно летать без палева, если не пугает высота. Одни Москвы и в руке большой сплиф. На вопрос, как ты обычно, отвечаю, я убит. Фейк МСИС на слив, не надо фит просить. Мысли подбит, это и есть хип-хоп из России. Второй сольный, мясо поверх минусово. Капы с московским смоком, и ты б не смог так. Сотка за 40 того сорта, от которого в сопли не попасть на срок. Хуй знает насколько, ведь столько серых и столько уже село. Каждому терпение и веры на это время. Раз-раз, да. Раз-раз. Йоу. Звучок с окраин, парень, что-то знакомое. Если вставляет, лучше посоветуйся с наркологом. От кока-колы и туда выше к мосту по Боровке. Я с Переделкино, если еще не понял, хит. Я тучи разведу руками, как Аллегрова. По жизни занимаюсь тем лишь, что кашу под негров. Летай со мной и двигайся еще плавнее. Второй город дорог уже готов у нас на небе. Мой лучший друг — это Шур СМ-58. Если мы с ним в тандеме, то значит все серьезно. Мы здесь не мерзнем, то что несем доступно многим. Не забывай, Лайзи, Саша, старый мельник, слэмом, букин. Эти треки могут навредить только их авторам. Но я найду того, кто даст надежду на завтра. Я не болею, потому что я всегда подлечен. Береги печень, сын, здесь гуф и тандемчики. Мне сверху видно все, ты так и знай. Ай, почитай мою книжку и давай взлетай. Высоко, но не слишком, чтобы вернуться обратно. И накинь пальтишко, тут довольно прохладно. Аккуратно, смотри, не задень провода. С утра было пасмурно, но я разогнал облака. Все правильно, теперь давай сюда. Можно летать без палева, если не пугает высота.